Глава 14. Я провожу несколько часов в обществе папиного юриста, с которым он работает много лет, и мы улаживаем все вопросы, связанные с передачей бизнеса в мои руки. Перед приездом в Метрополь я, конечно же, повидалась с папой. Ему намного лучше, он уже не завешен трубками и датчиками, и моя инициатива сменить его на посту главного директора находит в нем теплый отклик. Мы с ним обнимаемся, долго болтаем о перспективах, росте, развитии любимого детища нашей семьи. И перед уходом я обещаю ему не подвести его. Ведь он так давно мечтает, чтобы я стала его преемницей и грезит этим с момента получения мной диплома. Только я все медлила, оттягивала момент. «Моя девочка стала взрослой», — говорит он мне, целуя меня в щеку. «Папа любит меня, но все еще считает маленькой. Но я не возмущаюсь, готова быть его маленькой крошкой до старости, до тех пор, пока ему так хочется. Лишь бы видеть его улыбку каждый раз, когда будем встречаться. Даня же думает, я несмышленная дурочка, только и умеющая возиться со шмотками, перебирать косметику и снимать глупые видео. Но я освоюсь в гостиничном деле и смогу справиться с самыми трудными задачами». «Что ж, Варвара Ильинична, рад, что вы, наконец, вливаетесь в семейное дело. Илья Витальевич вырастил замечательного преемника. Простите, Данил Сергеевич прекрасный управленец, но вам эта роль подходит больше». «Спасибо, Олег Иванович. Провожаю мужчину до двери. Еще увидимся». Юрист уходит, а я шагаю к столу на изогнутых деревянных ножках, опираюсь на него ладонями и, опустив голову, тяжело выдыхаю. «А ты молодец!» Слышится за спиной непоколебимый голос Дани. «Наконец-то Илья Витальевич может идти на заслуженный отдых». Не поворачиваюсь. Дышу глубоко. После вчерашнего появления Дани у моей мамы я решаю для себя больше не поддаваться его давлению, не падать без страховки в бездонную пропасть его ауры. «Можешь забирать кабинет себе. Он мне не нужен. Я намерен перебраться в другое место». Сгорает любопытство, медленно разворачиваюсь. Даня засовывает руки в карманы брюк, осматривает стены и потолок, будто запечатляет их в своей памяти. «Ты же знал, что временно занимаешь должность директора и что папа в любой момент может тебя сместить». «Не волнуйся, препятствовать твоим начинаниям я не стану. Наоборот, готов помочь». «Чем?» Склоняю голову на бок, изучая то, как хмурится, при этом поджимая нижнюю губу. «Поставщики, персонал, финансовая документация — все, с чем могут возникнуть трудности». «Я разберусь, Дань. Возможно, мне потребуется больше времени, но я справлюсь». «Не сомневаюсь», — ведет уголком рта в кривой усмешке. Она не злобная, а скорее недоверчивая. «Зачем ты пришел?» Складываю руки на груди, присаживаюсь на стул. «Услышал, что ты в отеле. Хотел увидеться». Делаю реверанс рукой, подгоняя его к продолжению мысли. «Тебе не нужно передвигаться одной по городу. Пусть Борис всегда будет рядом. Чекалин затеял жестокую игру и не отступит, пока не добьется своего». «А чего он добивается? Ты ему должен? Много? Ты ведь так и не ответил мне». Даня идет на меня решительным шагом. Я наполняюсь сталью изнутри. Он больше не вывернет меня наизнанку. Не сломит мою оборону. Я унизил его. А это хуже, чем долг в миллион, понимаешь? Унизил? Как? В тот вечер в его игровом клубе собрались самые сливки, Варь. Он поставил на кон больше обычного и попросил меня играть в полсилы, чтобы блеснуть перед всеми своим мастерством. Но я не пошел у него на поводу. Я выиграл. А он остался в жопе. И его это так взбесило? Наши с Даней глаза встречаются, его карие радужки светлеют на полтона, а мои напитываются тьмой. Мы всегда дополняли друг друга, отражали нападки СМИ, убегали от всех на край земли и забывали, кто мы есть на самом деле. Мы были просто влюбленной, беззаботной парой. А сейчас между нами пропасть, которую разделяет бескрайний океан. И мы тонем, барахтаемся, цепляемся за осколки супружеской лодки, уже точно зная. Корабль разрушен, спасательных жилетов не хватает. Он нарцисс, унижение для него смертельно. А те, кому он проиграл, навесили на него клеймо неудачника. Юрий Чекалин — лох. Это же пуля в лоб. Спасибо, что рассказал. Теперь я хотя бы знаю, чего он добивается. Он хочет такого же позора для тебя и поэтому показал мне видео со Снежанной. Так вот откуда у тебя вопросы. Тук-тук. В дверь спустя минуту заглядывает Инна. Мы с ней хотели выпить кофе в ресторане отеля, и она как раз вовремя. Наэлектризованная обстановка в кабинете меня уже порядком измучила. Нам с Даней больше не о чем говорить. Мы начинаем плавание порознь. И пусть в моем сердце не стихает цунами, я уверена, найду свой островок счастья. «Здравствуйте! Я вам помешала?» Инна не заходит, боясь гнева бывшего босса. Бывшего босса. Даня теряет не только меня, но и статус. Если бы папа знал правду, Даня бы отправился на другой континент, дабы избежать его возмездия. Но я уберегла Лазарева от участи изгнанника, сказав папе, что созрела для управления крупной сетью пятизвездочных отелей. А у Дани свои планы. И, наверное, так и есть. Даня не упустит своего шанса и добьется небывалых высот во всем, за что бы ни взялся. «Нет, Ин, проходи», — говорю я, не отрывая глаз от Дани. Его плечи расправляются, в облике появляется отрешенность. «Просто ситуация из рук вон выходящая, Варвара Ильинична!» «Что случилось?» — опережает меня Даня буквально на полсекунды. «У нас никогда такого не было, и это ужасно, просто омерзительно!» Инна вскидывает руки вверх. «Я, конечно, попыталась все уладить, но, в общем, один из постояльцев привел в номер проститутку». «Что?» Я отлипаю от стола. Кажется, волосы встают дыбом не только на голове, но и по всему телу. «Фильм «Красотка в реальности»?» «Я не хотела вам говорить, думала, сама улажу, как администратор, но не вышло. Постоялец отказался признавать вину и то, что нарушил покой других людей той ночью. Если о нас пойдут нехорошие слухи, Варвара Ильинична, вы сами понимаете, что будет». «Я все улажу». Даня почесывает переносицу, заведомо мрачнеет. «Знаю, как с такими оленями общаться». «Это теперь моя обязанность, и я решу проблему сама». Провожу рукой по волосам, приглаживаю блузку и киваю Инне в знак того, что нам нужно идти. «Постой же ты!» Даня тормозит меня, мягко сдавив локоть. «Ты не знаешь, что говорить. А я мужик, и мне будет проще. Обсуждение секса с девушкой по вызову не для твоих ушей». Волна низкого шепота карабкается по моей спине, облизывает мочку уха, и я вспоминаю свою первую брачную ночь. Номер с видом на море, лиловые всполохи заката, обнаженный Даня приносит ведерко клубники и мой любимый горький шоколад. Он мой первый. До него я не подпускала к себе мужчин, мечтая, как в сказке, встретить прекрасного принца. Я встретила, только принц оказался обманкой, окружил меня заботой, вниманием, любовью, а потом разбил мои волшебные мечты и сердце на части. Я должна быть готова к любым разговорам. Ставлю точку, глазом не моргнув. «Инна, будь добра, угости ее чашкой кофе и задержи хотя бы на 5 минут». Даня уносит лихим ветром, а я остаюсь в компании Инны, у которой глаза округляются, а рот складывается в букву «О». «Кофе?» — смотрит на меня сочувственная улыбка, стерев шок со своего лица. «Мы же так и хотели, да?» «Идем, только телефон возьму». Меня штормит от Даниной воинственной выходки. Я бы и сама решила проблему с интимной жизнью одного из постояльцев. Но Лазарев и тут показывает свое «хочу, могу, делаю». Айфон лежит на столе экраном вниз. Беру и вижу 2 сообщения от Кирилла. Видимо, вчера у мамы поставила беззвучный режим и забыла утром отключить. Кир хочет увидеться в ресторанчике Лари. Набираю ему ответ и догоняю Инну. «Да как вы смеете?» Возмущенный, надрывный голос до чертиков мне знаком. Я подхожу к лестнице, с которой уже ведет наблюдение Инна, и узнаю Франсуа. Встав рядом с ней, гляжу на дергание француза и неприступную стать Дани. «Даниил Сергеевич прав. Ты бы не выдержала этого петуха». «Когда он заселился в отель?» «Да он на одну ночь номер снял. Видать, хотел развлечься с девкой и все. А что?» А то, что он вместе с коллегами остановился в метрополе, где работает Ангелина. Я разговаривала с ним. Тогда ничего не понимаю. И я. Франсуа совсем без акцента огрызается на слова Дани, скачет перед ним, словно трусливый козел. Я трогаю Инну за плечо и напоминаю о том, чем собирались заняться. Двойной эспрессо мне сейчас не помешает.